«Согласны на 250 миллионов долларов», — снова быстро сказал террорист. «Я думаю», — зло заметила Абуладзе, — «вас должна была устроить такая сумма. В половине шестого самолет с деньгами будет на взлетной полосе. Вам нужен экипаж? Нет. Когда нам передадут капсулу? Ровно за час до взлета самолета». «Договорились». Абуладзе положил трубку на этот раз сам. «Внимание!» — передал дежурный оператор. «Связь с АТЦ». «Внимание!» — передал дежурный офицер из АТЦ. «Связь с Бонном». «Внимание!» — передал характерный голос на немецком из Бонна. «Даем информацию по вашему автомобилю. Они использовали систему другой сотовой связи», — сказали из Германии. «Они использовали систему другой сотовой связи», — перевел переводчик. «Мы использовали направленный наружный поиск», — говорил немец. «Мы использовали направленный наружный поиск», — переводил переводчик, почти синхронно работая в ускоренном темпе. «Геостационарный ретранслятор подключен», — подтвердили из ПВО МВО. «Передаем запись разговора», — сообщили из Германии. «Внимание, тишина! Передается запись разговора». Все замерли. В Бонне, в Москве, в АТЦ, в штабе ПВО Московского округа, в здании Министерства обороны. Щелчок. Начало разговора. «Я им позвонил», — сказал террорист из Германии. «Согласны?» «Да, но просят уменьшить сумму в два раза». «Так я и думал, крахоборы». «Ладно, согласимся. Что еще?» «Просят одну игрушку передать раньше времени, иначе не дадут самолета». «Все правильно. Мы так и знали». «Скажи, игрушку привезут в аэропорт за час до вылета». «Какой аэропорт?» «Шереметьево-1». «Узнай, где передать игрушку, и скажи нам». «Хорошо». «Что-нибудь еще?» «Спрашивал, какой самолет нам нужен». «Я сказал, что Ил-62». «Правильно. Много с ними не говори. Сразу заканчивай разговор». «Я перезвоню. Пока, пока». Террорист отключился. Затем щелчок и разговор с Абуладзе. Этот разговор все слышали, поэтому никто уже не слушал. «Говорите», — сказал Абуладзе. «Значит так», — начал террорист. «Мы согласны выполнить ваши условия». «Оперативная группа готова», — доложили из ФСБ. «Из Германии передают номер сотового телефона, по которому звонил террорист», — доложил дежурный АТЦ. «Штаб ПВО МВО готов к работе с номером, переданным нам из Германии», — доложил дежурный из штаба. «Телефон зарегистрирован в федеральной системе сотовой связи НМТ-450. Данный телефон соединен радиотерминалом с базовым телефоном в квартире, куда звонил террорист». «Что это значит?» — спросил Абуладзе, наклоняясь к работающему за пультом Леониду. «Соединение радиотерминала стандарта НМТ-450 с базовым телефоном помогает не ограничивать подвижность пользователя», — шепотом ответил Леонид. «А, тогда понятно», — сделал умное лицо Абуладзе и, улыбнувшись, добавил. «Но вообще-то я ничего не понимаю. Можно найти, куда звонил террорист?» «Сейчас мы ищем», — ответил Леонид. «В основу нашей мобильной сотовой сети положен принцип нумерации для сотовых операторов. Сейчас через спутник мы установим, где именно находятся говорившие с ним люди. мы используем в качестве антенных устройств многолучевые фазированные антенные решетки с узкими диаграммами направленности лучей. Таким образом, мы можем одновременно фиксировать оба его телефона.